то, что последовало далее, Лафайет назвал бы блестящим отвлекающим маневром. Для его выполнения тюльпан подождал подходящего места, и когда ему показалось, что нашел его краем глаза, он все время следил за погоней. В тот момент, когда ряд поворотов дороги скрыл их на какое-то время от глаз преследователей, он сказал: «Эвелина, у нас есть 5 минут. Ты можешь ездить без седла?» «Да, но зачем?» Не задерживаясь, тюльпан выпряг одну из лошадей, которая, как ему показалось, была в лучшем состоянии, и закричал: «Садись на нее! Уезжай с этой дороги! Поворачивай направо! Там ты окажешься возле сены и гони вдоль берега!» Он изо всей силы натянул поводья, так что лошади остановились. Освобожденная лошадь заржала от облегчения, а затем от досады, когда Эвелина одним прыжком вскочила на нее. Но это было хорошее животное, и она галопом помчалась к сене через небольшой лесок. Тогда как Эвелина, поняв наконец, что задумал тюльпан, закричала: «Нет, нет, нет! Я не вижу другого выхода, любовь моя! Мы встретимся в замке Рош-Нуар!» — прокричал он во все горло, так как она уже исчезла, и яростно схватился за кнут, чтобы погнать оставшихся 3 лошадей. И снова прямая дорога и деревья слева и справа, которые, казалось, машут след мчащейся карете. Еще 10 минут этой фантастической скачки, которая не могла продолжаться вечно, с каждой секундой тюльпан чувствовал, как слабеют его лошади. Теперь он стоял на сиденье, широко расставив ноги, чтобы иметь больше опоры, и сильно откинувшись назад, чтобы не слететь. Его белое платье развивалось на ветру, как знамя, не позволяя никому усомниться в том, что это действительно Эвелина де Курк. Если бы даже Рампоно заподозрил, что в тот короткий миг, когда он потерял экипаж из виду, невеста исчезла в лесу, то теперь у этого негодяя не было никаких сомнений. Вот-вот он ее догонит. И действительно, преследователи были настолько близко, что тюльпан слышал их дыхание, такое же тяжелое, как и у их лошадей. Одно было совершенно ясно. Отношение Рампоно к нему не могло улучшиться со временем. Его ярость будет тем более безгранична, так как он вполне может полагать, что именно тюльпан явился подстрекателем его невесты к побегу. Сделанный рогоносцем у самого алтаря, одураченный, выставленный на посмешище, когда его сообщники увидят, что они преследовали мужчину, скорее всего, любовника. Тюльпан достаточно хорошо знал своего бывшего полковника, чтобы не сомневаться в том, что тот его четвертует. Тут он снова схватил вожжи одной рукой, в другую руку взял трость. Первый всадник, который поравнялся с ним, это был не Рампоно, получил крепкий удар и с криком свалился с лошади. Хороший удар. Трость разлетелась пополам. Тюльпан не спеша вытащил из-под штаников, которые он умудрился сохранить, 2-ствольный пистолет любезного Амура Лабрюни и выстрелил в лошадь без всадника, которая продолжала скакать рядом с ним. Затем, мгновенно обернувшись, он выстрелил в грудь лошади, мчавшейся следом. Та, в свою очередь, немедленно рухнула, так же, как и все остальные, и кони, и люди, скакавшие слишком близко для того, чтобы вовремя затормозить, свалились на 2 убитых лошадей, сопровождаемые страшным шумом, ржанием, криками и руганью. Единственным, кому удалось в силу таинственной случайности избежать этой игры в кегле, оказался Рампоно. Мы уже говорили, ярость превратила его в кентавра. Он поравнялся с правой дверцей кареты, и тюльпан услышал, как тот кричит: «Стой! Стой, или я стреляю!» Вскоре раздался выстрел, и произошла катастрофа. Головная лошадь упряжки, нога которой была перебита пулей, споткнулась и упала на колени, увлекая в своем падении остальных и карету, которая перевернулась.